Глава 41. Нора в радостном волнении осматривала территорию. Как только проложили дорогу, она запрыгнула в джип вместе с Эмилио и Скипом, и около полудня они уже были возле останцов Лос-Гигантес. Это место оказалось намного живописнее прежнего, и еще одним плюсом было то, что в долине не так сильно дул ветер. Песчаниковые горы-свидетели тут и там возвышались над равниной, розово сияющие в свете полуденного солнца. Изучая местность, Нора не заметила никаких следов человеческой деятельности, которая велась здесь в 1947 году. То обстоятельство, что место падения так хорошо видно с воздуха, лишний раз доказывало мощность лидара. Нора снова задумалась. Возможно ли, чтобы здесь потерпел крушение инопланетный космический корабль? И вынуждена была признать, что подтверждения все копятся и копятся. У нее возникло ощущение, что предстоящие раскопки разрешат этот вопрос окончательно. При мысли об этом она испытывала одновременно и азарт, и тревогу. «Какой у нас план?» — спросил Скип, уперев руки в бока и обводя взглядом долину. «Исследуем местность», — ответила Нора. «Потом разметим территорию на квадраты и приступим к раскопкам». Она была уверена, что до вечера сюда заглянет Таппан. Хотелось, чтобы к его приезду ей было чем похвастаться. «Начнем», — объявила она. Втроем они медленно обошли долину сначала с одной стороны, потом с другой, и вернулись, высматривая на земле артефакты. На это ушел час, и они не обнаружили ничего, если не считать единственной проржавевшей жестянки из-под жевательного табака. Нора и Скип принесли из джипа все необходимое, включая деревянные колья и флуоресцентную ленту. Виджил работал с теодолитом, Скип ходил с дальномерной рейкой, а Нора давала указания. И вот через час место раскопок оказалось разделено на ровные квадраты, границы которых были точно определены при помощи GPS. В этот момент Нора заметила на горизонте столб пыли. Несколько минут спустя подъехал Таппан. Он вылез из джипа и с широкой улыбкой оглядел подготовленное место раскопок. «Вот это я называю прогрессом», — произнес он. Нора невольно порозовела от удовольствия. «Вы как раз вовремя. Посмотрите, как мы вскрываем первый квадрат». «Именно на это я и рассчитывал». Нора и Виджил осторожно сняли дерн и отложили в сторону, а потом взялись за серьезную работу — слой за слоем убирать песок. Таппан наблюдал из-под навеса, установленного возле участка, и время от времени переговаривался по рации с сотрудниками, оставшимися в основном лагере. Работа продвигалась легко и быстро. Именно этого Нора и ожидала, ведь землю здесь уже вынимали, а потом насыпали обратно, пусть даже с тех пор прошло много десятилетий. Они с Виджилом раскапывали квадраты, а Скип просеивал песок через два сита для крупных предметов и для мелких. Шли часы, но повсюду был один сплошной песок. В сито ничего не попадалось. Место выглядело чистым, слишком чистым. Здесь даже обычные камешки не встречались. Ближе к вечеру Таппан окликнул Нору. «Можно вас на минутку?» Она вылезла из ямы и подошла к нему. «Я только что разговаривал с Сесилией», — проговорил Таппан. «Они с Кузнецовым улучшили изображение на снимке лидара, чтобы изучить плотное скопление точек, и кое-что обнаружили. Гораздо более свежие следы человеческой деятельности. Я попросил Сесилию привезти снимки. Сейчас мы их увидим». И действительно, 20 минут спустя на горизонте показалось еще одно облако пыли. Вскоре тот остановила джип, взяла с пассажирского сиденья тубус и приблизилась к Таппану и Норе. Легкий ветерок играл ее рыжими кудрями. Все трое расположились на стульях под навесом. «Спасибо, что приехали», — произнес Таппан. «Без проблем». Тот достала из тубуса снимок и развернула на столе. «Мы занимались этим множеством точек», — пояснила она. «Взгляните, что нашли. Вон там, в верхнем углу». Примерно в полутора милях от места, где она сейчас работала, Нора разглядела размытые следы шин. Они начинались на западе и петляли среди холмов в предгорьях Лос-Фуэртос, чтобы исчезнуть за северной кромкой снимка. «Вот изображение покрупнее». Тот развернула второй снимок. Следы шин появлялись слева и тянулись на восток через долину Гигантес в предгорьях, к дальнему краю исследуемой территории. Здесь они описали несколько беспорядочных на вид кругов, потом повернули и устремились в новом направлении. «Следы свежие», — пояснила Тот. «Совсем свежие. Возможно, это то самое место, откуда забрали Битона». Нора кивнула. «Мало того, что следы недавние», — продолжила Тот. «Похоже, что их пытались замести. Видимо, те, кто ехал на машине, не предвидели, что долину будут исследовать при помощи субсантиметрового лидара». Тот достала третий снимок. «А здесь увеличение еще больше». Нора пригляделась и ее бросила в дрожь. Здесь были перемешаны человеческие следы и следы от колес машины. Их явно пытались спрятать, и все же на снимке они были видны. «Машины ехали на север, в горы. Но куда конкретно?» «Мы не знаем, и выяснить это будет непросто». «Почему?» «Там закрытое воздушное пространство. На этом месте давно заброшенная военная база, старый полигон Першинг. По земле туда тоже не попадешь. Все огорожено». Таппан тихонько присвистнул. «Обычно паранойя мне не свойственна, и все же в голову поневоле лезут нехорошие мысли. Битон исчез, следы ведут на заброшенную базу, якобы заброшенную. Что это за место? Зона 52? Может, запустим дрон и посмотрим?» «Нет», — возразила Тот, — «у вас отберут лицензию на дрон». «А как насчет Google «Планета Земля»?» «Я там уже смотрела. Все снимки старые, и на них только заброшенные здания». Некоторое время все молчали. Наконец Тот произнесла. «И вот еще что. Сегодня днем в основной лагерь приехали два шерифа. Они расследуют исчезновение Битона. Они хотят поговорить с вами, мистером Таппаном и Скипом». «О боже, только этого не хватало», — вздохнул Таппан и обратился к Норе. «Тогда давайте здесь заканчивать. Поедем, узнаем, что им нужно. Да и вообще, рабочий день уже подходит к концу».